«Ну а как насчет дам постарше?» — невозмутимо спросил Оливер. «Замужних?» Джефф опустил глаза. «Я думаю, мистер Краун, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос?» «Ну, наверное, ты прав». Оливер извлек из кармана чековую книжку и ручку. «Миссис Краун регулярно тебе платила?» «Да», — сказал Джефф. «А за эту неделю она с тобой рассчиталась?» — спросил Оливер, раскрывая чековую книжку. «Нет еще», — ответил Джефф. «Постойте, сэр». «Сегодня пятница», — спокойно продолжал Оливер. «Мы договаривались. $30 за семидневную рабочую неделю, правильно? 5/7 от 30 будет, ну, для ровного счета, $21. Тебя устроит чек? У меня нет с собой наличных». Джефф встал. «Мне не нужны эти деньги», — сказал он. Оливер поднял брови. «Почему? Ты же брал их у миссис Краун?» «Да, но...» «Тогда чем же эта неделя отличается от предыдущих?» Оливер говорил сдержанно, рассудительно. «Разве что она на пару дней короче». «Я не хочу брать их», — сказал Джефф. Оливер сделал вид, что не понимает его. «При сложившихся обстоятельствах, — сказал он, — ты, наверное, и сам бы решил отказаться от работы». «Да», — пробормотал Джефф так тихо, что Оливер едва его услышал. «Ну, конечно», — отеческим тоном произнес Краун. Он протянул чек юноше. «На, держи. Ты его заработал. Помню, в твоем возрасте $20 никогда не были для меня лишними. А с тех пор вряд ли что изменилось». Джефф с грустью посмотрел на чек в руке Оливера и направился к двери. Внезапно он повернул обратно. «Наверное, я должен извиниться, сказать, что мне стыдно, или найти какие-то другие слова. Вам от этого, возможно, стало бы легче?» Оливер дружески улыбнулся. «В этом нет необходимости», — сказал он. «Я и не собирался», — с вызовом заявил Джефф. «Это самое значительное событие в моей жизни». Оливер кивнул головой. «В 20 лет всегда так кажется». «Вам не понять», — не слыша Оливера, говорил Джефф. «Вам не понять ее». «Возможно», — сказал Оливер. «Она такая чистая», — продолжал юноша, — «с тонкой душой. Она ни в чем не виновата, виноват один я». «Мне бы не хотелось умалять значение твоей победы», — беззлобно сказал Оливер. «Но должен заметить, когда 35-летняя женщина отдается 20-летнему юноше, его заслуга состоит лишь в том, что он оказался под рукой». «Вы враждебно, с горечью сказал Джефф. «Вы так в себе уверены! Я все про вас знаю. Она мне говорила. На всех смотрите свысока. Всем указываете, как поступать, что думать. Подчиненным, ребенку, жене. Все делаете, как удобно вам. Вы вежливый, холодный и безжалостный. Вы так бездушны, что даже сейчас не вышли из себя. Вы появляетесь здесь, узнаете, что я влюблен в вашу жену, и что вы делаете? Подписываете чек». Он смял листок театральным жестом и швырнул его на пол. Оливер смотрел на Джеффа все так же снисходительно и с любопытством. «Да, не зря многие не решаются нанимать на работу детей обеспеченных родителей. У них нет должного уважения к деньгам». «Я надеюсь, она вас бросит», — сказал Джефф. «Тогда я на ней женюсь». «Баннер», — Оливер подавил улыбку. «Позволь сказать, ты ведешь себя глупо. Ты разводишь сантименты. Я понимаю, почему ты произносишь такие слова, как любовь, брак, тонкая душа, чистота.